Следует отметить, что в английском языке слово «глобализация» – «globalization» было впервые употреблено в его современном значении в 1960 году. При этом с прилагательным «глобальный» – «global» в последние годы сложились такие устойчивые словосочетания, попадающие в лексическое поле коммуникативистики, как «global capital market» – глобальный рынок капитала, Global City, глобальный город, который в трактовке Мануэля Кастельса соотносится с понятием информационный город, то есть город, значимость которого связана не с географическим местоположением, а с процессами динамичных связей и форм в глобализирующемся информационном обществе. Global City Society – глобальное гражданское общество, Global Economy – глобальная экономика, только что дополненное понятием глобального экономического кризиса. Global Geopolitics – глобальная геополитика, необходимая для укрепления Global Security – глобальной безопасности, Global Governance in the Information Age – глобальное управление в информационную эпоху, Global Information Economy – глобальная информационная экономика, Global Language – глобальный язык, Global Metropolis – глобальный метрополис, как концепт, противостоящий идее глобальной деревни Маршала Маклюина. Global Production Strategies – стратегии глобального производства. Global Village – глобальная деревня, одно из основных положений теории масс-медиа Маршала Маклюина. Процесс глобализации воспринимается неоднозначно от эры всеобщего процветания до апокалипсических пророчеств. Когда Пол Кеннеди говорит об отсутствии у человечества институциональных структур, необходимых в условиях глобализации, и Джордж Стиглиц утверждает, что нам нужна не глобализация, а новая релокализация, так как глобализация масс-медиа приводит к подавлению различных культур для того, чтобы они отвечали требованиям западного корпоративного видения.